Не проронив ни слова, глазели мы на происходящее. Нет, там внизу сидел не человек. Это была хорошо смазанная машина. Стоило машине сделать несколько шагов к воде, как зрители тотчас попрятались за вагонами и грудами ящиков. Ирландец вытащил из кармана окурок и, чиркнув спичкой, с удовольствием затянулся. Затем размеренным шагом подошел к ящикам, заслонявшим ему дорогу к трапу. Не обращая ни малейшего внимания на безбилетных зрителей, он нагнулся и с легкостью опрокинул весь штабель в воду, словно тяжелые ящики были не более чем картонками из-под обуви. Полный достоинства вернулся он к коляске, уселся на трон и снова отдал приказ рикше подъехать к самому трапу. Здесь он вышел, заплатил, мы поняли по довольной мини-банту, королевские чаевые, и гордо прошествовал на наше судно. Мы стремглав кинулись на левый борт, ящики колыхались в воде. Мокрого насквозь инспектора выудили грузчики, полицию звать он не стал, позора и без того было достаточно. Срывая злость, он гонял своих людей, требуя поскорее извлечь ящики из воды. Сойдет ли это королю с рук? Едва ли, ведь офицеры видели все с палубы. Ирландец поднялся по трапу на бак и спросил меня, «Как называется коробка?» Словно считая, что и так сказал слишком много, он остановился и выжидательно полуобернулся к нам, впрочем, не удостаивая никого взглядом. Вопрос был задан тоном, не терпящим отсрочки. «Артемизия, Гамбург», — сказал я, в мыслях видя себя уже летящим по воздуху. «Откуда?» — спросил он. «Из Занзибара», — поспешил ответить Хайни. Всем нам вдруг стало как-то очень неуютно, едва этот человек глянул на нас своими бледными рыбьими глазами. На его правом предплечье я разглядел татуировку. Большая рыба молот и рядом цифры, вероятно, даты. Он перехватил мой взгляд и спросил, «Куда идете?» «В Дурбан», — тотчас ответил я. «Рыбу молот видел?» «Нет, но других больших рыб...» «Я тебя о чем спрашиваю, о других или о рыбе молоте?» «Никакого молота», — пролепетал я. Все остальные слова застряли у меня в горле. «Придержи язык», — скомандовал я мысленно сам себе. «Что тебе за дело до этой проклятой рыбы?» Мы и верно не видели ни одной из них. Может, в этом углу земли их всего-то и было раз-два да обчелся. И вообще, что надо этому парню, который обрезает у другого слова возле самого рта, словно эскимос, жующий тюленье сало? А эта идиотская манера знакомиться подобным образом со своей же братвой, кочегарами и триммерами. И после всего мы должны стоять вместе с ним у котлов, сидеть за столом, спать в одном кубрике. Нет, похоже, этот малый не из наших. Я отошел от фальшборта и направился вслед за кочегарами к люку котельной. Видно, общаться с ирландцем у них не было ни малейшего желания. Король, сделав несколько шагов по направлению к нашей группе, произнес «Я Макинтайр. Зовите меня Мак». И зашагал в кубрик. «Мы будем звать тебя Мак-рыба», — проворчал Хайни ему вслед. «Любопытно, как поладит с новеньким наш дорогой Джонни, этот чертов подлиза», — сказал Фред. Джонни был донкименом, старшим кочегаром. «Если он ухватит Джонни за шкуру, как того портового инспектора», — заявил Хайни, — «да шваркнет о переборку котельной, то придется нам искать нового старшого». Мы прикинули, что в принципе это было бы не так уж и плохо. «Ладно», — сказал Жорж, — «пошли лучше в кубрик, посмотрим на парня вблизи». Мы не поверили своим глазам. Макентайр восседал в столовой на месте донкимена и с аппетитом поглощал его паек, не спеша запивая еду холодным чаем. Я даже потряс головой, уж не мерещится ли. Нет, это определенно должно закончиться катастрофой. Теплых чувств к Джонни мы не питали, но все-таки шутка зашла слишком далеко. Жорж вышел вперед, вытер платком вспотевший лоб и сказал, «Меня это, конечно, не касается, но на всякий случай знай, то, что ты лопаешь, это паек донкимена». Макентайр и ухом не повел. Челюсти его продолжали размеренно перемалывать пищу. Он невозмутимо содрал шкурку с последнего кусочка донкименской сухой колбасы и целиком отправил его в рот. «И место, на котором ты сидишь, Макентайр, тоже место донкимена», — продолжал Жорж. «Ты, конечно, сам не маленький, но я все же хочу тебя предупредить. Так не делают, и добром это не кончится». Парень по-прежнему сидел себе и всем видом показывал, будто мы здесь, все семеро, для него не более чем воздух. Мы потихоньку начали свирепеть. Новичок нагло ломал наш священный порядок. То единственное, что делало возможным совместную работу и жизнь столь различных по характеру и темпераменту людей, собравшихся со всех концов света. Макрыба медленно поднялся, напялил свою кепочку и подошел к иллюминатору. Жалкие остатки донкименского пайка сиротливо лежали на столе. Ирландец, как зачарованный, уставился в иллюминатор, туда, где за портовым молом виднелся блистающий Индийский океан. Его безразличие выглядело столь провокационным, что мы просто шипели от желания задать ему хорошую трепку. С другой стороны, мы ведь сами только что наблюдали спектакль на пирсе и воочию убедились, какая титаническая сила таится в этом клубке мускулов. Не изменив позы, ирландец слегка наклонил голову к Жоржу, который стоял к нему ближе всех. Глаза его все так же смотрели куда-то вдаль. — Когда ты видел рыбу-молот в последний раз, кочегар? — Чтоб она обгадилась, твоя проклятая рыба! Я уже сказал тебе, что ты сидел не на своем месте!